Славу она сюда сегодня привела, однако же не в каком-то особенном символическом смысле, а из практических соображений. Он сказал, что прилетел поговорить по важному делу с глазу на глаз, и нужно, чтобы никто не отвлекал, а времени в обрез. Сесть где-нибудь в парке или того паче в замке они не могли, потому что старики и старухи любопытны, как мухи, и спокойно поговорить не дадут. Отношения стажерки с кавалером вызывали у контингента обостренный интерес. По той же причине не могла она отвести его к себе. Это вообще произвело бы сенсацию. Вот Вере пришла в голову отличная идея. К мадам уж точно никто не сунется, а время обеденное, дежурной в палате не будет. Они прошествовали через холл, провожаемые любопытными взглядами. Ресторан еще не открылся, но у дверей уже собралось целое общество. Событий в жизни Мизона мало, каждый обед и каждый ужин — важное мероприятие. Старушки наряжаются, подкрашиваются, старички тоже прифранчиваются. За полчаса до трапезы перед входом образуется род ассамблеи. Улыбчиво здороваясь со всеми, Вера кивала на Берзина, повторяла: «Это мой работодатель из общества помощи ветеранам». Хотя Славу тут и так уже знали, лишний раз подчеркнуть деловой характер его приездов было не лишним. Берзину-то здешняя публика была без интереса. Он ни на кого не смотрел, просто шел себе и шел. Только перед лестницей, когда лицом к лицу столкнулся с выходящим покурить Мухиным, остановился и поморщился. «О, нашего полку прибыло!» — воскликнул житель 70-х годов прошлого века, близоруко щурясь сквозь дымчатые очки. «Велкам, май френд! А то тут одни ветеран труда, тоска зеленая. Тебя как звать? Я Муха». Вообще-то они были знакомы. Вера видела, как в один из прошлых приездов Муха уже терзал Берзина какими-то разговорами, и тот слушал точно с таким же страдальческим выражением лица. Но бедный мнемый инвалид этого, конечно, не помнит. Он и с Верой сегодня утром, как обычно, заново познакомился. Соблазнял поездкой в Ригу, в коктейль-бар. «Не успел приехать, самую классную герлу снял? Уважаю», — сказал Муха и подмигнул Славе. Берзин не знал, как себя вести. Мялся, сопел, весь пошел пятнами. Вера взяла его под руку, Эдуарду Ивановичу сказала, что они спешат, увела. «Не обращай внимания, это Мухин, у него проблема с памятью, я тебе рассказывала». «Помню», — буркнул Слава. «Давай уже веди куда-нибудь, времени мало». В общем, отвела она его к мадам. Сказал он Эмену два раза «бонжур», ответа не дождался. Когда Вера объяснила, что это аутист и мешать им не будет, Берзин покрутил пальцем у виска не на аутиста, а на Веру. «Нашла местечко. Не понимаю, почему нельзя просто к тебе пойти? Рядом же!» «Нет, привела в психстационар какой-то. Все-таки ты у меня Ника с приветом». «Я не у тебя, а сама по себе», — огрызнулась она. «Здесь самое спокойное место. Ко мне без конца ходят люди, а сюда минимум в течение часа никто не заглянет. Давай, говори. Что у тебя за секреты, про которые нельзя говорить по скайпу?» Берзин посмотрел вокруг, куда сесть. Со вздохом пристроился на подоконнике. Единственный свободный стул уступил Вере. «Ни по скайпу, ни по телефону нельзя». «Криминал, что ли?» — спросила она. Но Слава насмешки не распознал, ответил на полном серьезе. «Нет, не криминал. Но у нас сама знаешь, какая страна. Никогда не знаешь, что за ухо тебя слушает. Спецслужб всяких развелось, плюнуть некуда. Бизнес у них такой, подключается кому надо и кому не надо, слушают все подряд, авось пригодится, нащупают какой-нибудь косяк, давай бабло тянуть. Или просто конкурентам инфу продадут. Мне к нашему проекту раньше времени привлекать внимание не нужно. Но ты, мой стратегический партнер, должна представлять картину в полном объеме. Сейчас пришло время тебе этот объем раскрыть». Вере польстило, что она стратегический партнер, однако на картину в полном объеме она насторожилась. Раньше, значит, Березин чего-то не договаривал. «Ты в проекте ключевая фигура», — продолжил Слава, недовольно покосившись на Эмена. Тот начал равномерно раскачиваться на скрипучем стуле. «От тебя много зависит. Но ты не догоняешь масштабности дела. Иногда из-за этого тебя заклинивает. Вот как с телешоу. Слушай, а нельзя ему сказать, чтобы он не скрипел?» «Сказать можно, только он не послушает. А с телевидением ко мне не приставай. Никакого доктора Веры не будет. Погоди, Ник, не заводись, а. Дай я тебе все по порядку расскажу. Я для того и прилетел, чтобы все разрулить по-человечески. Мне ты во как нужна, честно. И она сменила гнев на милость. Всякому человеку приятно знать, что он много значит для большого дела. И Станислав Берзин, без пяти минут олигарх, не ко всякому бизнес-партнеру понесется на своем ковре-самолете за 3-9 земель разруливать. Только тут Берзин взял и все испортил. Моргнул своими белесыми ресницами, глаза опустил. Ну и вообще, давно тебя не видел. Соскучился. В голосе Веры лязгнул металл. «Давай про дело!» «Окей». Сразу отъехал он. «Короче, я запустил первый этап. Договорился с областными. Выделяют участок земли под строительство уже в этом году. А в следующем еще 9. Две хорошие площадки обещали под Питером. Тоже согласовано. Земля дорогая, особенно в Подмосковье. Если покупать, за 100 лет не отобьешь. Поэтому я беру непрестижные направления. С ними проще». Для стариков ведь главное не понты, а природные условия. Землю мне дает под долевое участие, то есть половина мест в наших мезонах закрепляется за чередниками района. Содержаться они будут на том же уровне комфорта за наш счет. Ну, собес там какие-то копейки за них будет доплачивать. «Но ведь это здорово!» — воскликнула Вера. «Просто супер! Каждый богатенький буратино у нас фактически будет содержать обычного бедного пенсионера. Это мне нравится!» Слава смотрел на нее с жалостью. «Ты, Ника, будто с луны свалилась. Какие нафиг бедные пенсионеры? В свою квоту областные и районные жучилы будут продавать за взятки или втюхивать нам своих родственников да знакомых. Поселят для показухи пару ветеранов и баста». Увидев, как у Веры вытянулось лицо, он подмигнул. «Ничего, Коробейщикова, они хитрые, а мы хитрее. Главное, на первом этапе создать и закрепить за собой бренд. Вот в чем наша с тобой задача. Когда мы развернемся, выйдем на масс-медиальный уровень, чиновничья шушера отъедет. Через 5 лет я планирую держать по регионам порядка 100 мезонов с контингентом в 20 тысяч человек. Через 10 лет, когда начнут выходить на покой первые ударники российского капитализма, число мезонов достигнет 1000. Их сеть накроет всю страну». Поневоле она залюбовалась тем, как горят у него глаза, как пылают щеки. Берзин был сейчас похож на поэта, декламирующего стихи. Таким он ей определенно нравился. Все-таки как здорово наблюдать за мужчиной, который занимается настоящим мужским делом. Берется за масштабные дела. «К тому времени, через 10 лет, по моим расчетам, наше государство цивилизуется в достаточной степени, чтобы начать всерьез башлять на обеспечение людям нормальной старости. А к кому они могут обратиться? К тем, кто первый вышел на рынок и хорошо себя на нем зарекомендовал. Это, детка, огромный, многомиллиардный бюджет, понимаешь?» «Так что тут непонятного?» Берзин улыбнулся, легонько щелкнул ее по челке. «Ни черта ты не понимаешь. Разве в одних деньгах дело?» Вера засмеялась. «А, можно подумать, это я все время только о деньгах и говорю». Он не слушал. Наклонился к ней, в кои-то веки посмотрел прямо в глаза. «То, что я сейчас скажу, я никому не рассказывал, только тебе». Улыбка исчезла с ее лица. Никогда еще Слава не говорил с ней таким голосом, не смотрел так открыто, даже беззащитно. Вот как надо было действовать, чтобы найти дорогу к Вериному сердцу. Почувствовав, что слабеет, она даже испугалась. Что, если Берзин сейчас начнет признаваться в любви? Хватит ли сил оттолкнуть этого сильного человека, поступившегося своей гордостью? Известно ли тебе, что через 15 лет, если не случится чумы и революции, пенсионеры будут составлять порядка 30% жителей, проникновенно сказал он. Мои, то есть наши мезоны, превратятся для них в символ счастливой старости. Пенсионеры поделятся на тех, кому удалось сюда попасть, и на тех, кто об этом мечтает. Главное, все у нас будет без туфты. Мы сможем реально улучшить качество жизни людей, которых сейчас в старости ждет беспросветная жопа. Это значит, что наше движение и лично мы с тобой превратимся для трети населения РФ в Деда Мороза со Снегурочкой типа Праздник к нам приехал. Ну и что? Сердце у Веры снова сжалось. Неужели от разочарования? Не догоняешь Коробейщикова. Через 10-15 лет у нас, как это уже произошло в Европе, пенсионеры станут главной электоральной силой, а мы с тобой аккурат войдем в возраст, когда человеку пора садиться за руль. Но эта история не про меня, сказала Вера. Рули один. И буду рулить. Не потому, что я мегаломаньяк, в очередной раз удивил ее Берзин умным словом, а потому что в России, если хочешь что-то изменить или сделать, нужно брать власть в свои руки. Такая уж страна, блин. Страна у нас будет хорошая, когда в ней станет хорошо старикам. Это я знаю точно. Ну, и я о том же. С выходом на пенсию жизнь должна не заканчиваться, а только начинаться. Чем не лозунг для избирательной кампании? Что-нибудь типа «зрелость», «вершина жизни» или «после 60 новый старт».